Глава 9. «Мне кажется, или эта тварь с левой стороны от нас?» — спросил я у него. «Ага, ты делаешь успехи, мой мальчик. Что ты чувствуешь?» «Как будто мою левую руку колют сотни маленьких иголочек», — мысленно ответил я ему. «Отлично. Я тебя поздравляю, это оно. Пройдет совсем немного времени, и ты перестанешь обращать внимание на такие мелочи. Это будет происходить у тебя автоматически». «Макс, что случилось?» — прошептал Нарышкин. «Ты что-то слышал?» «А, господин?» — заволновался турок. «Вы что-то увидели?» «Леша, будь поосторожнее и перестань размахивать мечом», — сказал я, на всякий случай сделав пару шагов в сторону. «Не забывай, что нам говорил Ибрагим про мимика. Скорее всего, он будет похож на огромный валун или камень, который будет здесь нелепо смотреться». «Или сундук», — добавил турок. «Они почему-то часто превращаются в сундуки. А до некоторых не доходит, что сундук не может стоять сам по себе в лесу, например». «Ну, это он и так должен помнить», — сказал я. «Что ты говоришь?» — заволновался князь. «Я говорю, что ты должен помнить. О, Макс, смотри! Там среди деревьев сундук стоит. Ты его видишь?» «Вот про это я и говорю. Стоять! Куда побежал?» Я рванул за Лёшкой, который вдруг помчался к сундуку. Ну вот, все в точности, как рассказывал Ибрагим про мимика. Эта тварь имеет некоторые гипнотические способности, которые пускает в ход. Благо, действуют они только на одного. Я догнал князя, прыгнул ему на спину и свалил его на траву. «Ты чего, Темников?» — удивленно спросил он. «Смотри, какой он красивый! Там наверняка лежит что-то прекрасное!» «А, сейчас я тебе покажу, что именно!» — сказал я и шарахнул по мимику темной стрелой. Сундук покрылся клубком черных молний, а в воздухе явно запахло карамелью. Крышка сундука раскрылась, обнажив несколько рядов белоснежных зубов и длинный фиолетовый язык в метр длиной. Мимик несколько раз клацнул крышкой, затем под ним выросло штук 8 ног, и он побежал в нашу сторону. Скорость у него была очень приличная. Он несся к нам, хлопая крышкой и клацая зубами, с каждой секундой увеличиваясь в размерах. Ибрагим говорил, что мимик — это большой сундук, но не говорил, что настолько большой. Он был просто огромный сундучище. Да у моего деда в старом доме стоял сундук, который достался ему с каких-то древних времен. И то он был намного меньше, а этот просто монстр какой-то, еще и с зубами. Пока он скакал ко мне, я успел влепить по нему еще двумя темными стрелами, которые вырвали у него по большому куску мяса. Перед тем, как он уже был возле нас, я призвал скелета с мечом, но мимик смял его, даже не заметив, долбанный ящик. Когда до нас оставалось десяток шагов, он вдруг оттолкнулся от земли и прыгнул, намереваясь придавить кого-нибудь из нас, однако хрена с два. В самый последний момент мы с Лёшкой разбежались в разные стороны. На этого он совсем не ожидал, поэтому грохнулся ровно между нами. Пока он пытался понять, в какой стороне мы от него находимся, я решил, что это самый подходящий вариант, чтобы применить золотой браслет слепоты. Короткая белая вспышка дала понять, что заклинание сработало успешно. Мимик сначала замер на секунду, а затем начал беспорядочно клацать своими зубами, пытаясь достать хоть кого-нибудь из нас. Его фиолетовый язык толстой змеей извивался в разные стороны. И один раз прошел в опасной близости от меня, пришлось рубануть его мечом. Кусок фиолетовой плоти упал на землю, а крышка сундука застучала еще быстрее. Я навел на него перчатку слабости и стал выкачивать из мимика жизненную энергию. Он еще несколько раз клацнул зубами, затем дернулся было в мою сторону, но передумал и засеменил своими ножками, пытаясь сбежать. «А как же! Прямо вот так дал я тебе взять и убежать!» Еще одной темной стрелой я заставил его притормозить. А затем пришел черед Нарышкина, который налетел на него как ураган. Пока мимик неловко топтался на одном месте и разевал пасть, князь одну за другой отрубил ему все ноги, а затем приступил к рубке тела. К тому времени, когда я подоспел, все уже с монстром было кончено. Он лежал на грязной мокрой траве, изрубленный в хлам, а из сцепленных зубов торчал фиолетовый язык. Мы с Лёшкой стояли рядом с ним и тяжело дышали. «Ой, господин, ты дрался, как лев!» — радовался Ибрагим, глядя на монстра. «Это был просто огромный мимик. А тебе даже не понадобились эликсиры здоровья. Восхитительно!» «Ну и как тебе сундук, твое сиятельство?» — спросил я у него. «Лежит внутри что-то прекрасное». «Выглядел он и правда ничего», — пожал плечами князь. «Во всяком случае, мне так показалось. Бывают же симпатичные монстры, правда?» «Макс, ты ничего не чувствуешь?» — спросил у меня Дориан. Я прислушался к своим ощущениям и попытался понять, о чем мне говорит Мор. Сначала ничего не почувствовал, но стоило немного сосредоточиться, как сразу же уловил уже знакомое покалывание. На этот раз в правой руке, и оно было совсем слабым, едва различимым. Вот зараза! Это означало лишь одно — здесь есть еще кто-то. «Что с лицом, Темников? Съел жабу, а я не заметил?» — усмехнулся Нарышкин. «Ты же вроде был такой веселый. Что случилось?» «Не хочу тебя расстраивать, Леша, но мимик — это не все». «В каком смысле?» — улыбка медленно сползла с лица князя. «Ты что имеешь в виду?» «Я имею в виду, что где-то рядом есть еще одна тварь из искажения», — сказал я и вновь активировал меч. «Нет-нет, стоп, погоди, Макс», — выставил правую руку вперед Нарышкин. «Мы с этим типом из Дубравина договорились, что мы убьем мимика, правильно? Вот он, мимик, дохлый. Мы его убили, а значит, свои 2500 мы заработали и можем с чистой совестью показать ему этот труп и говорить, что мы сделали свою работу». «Можем», — согласился я. «Но это будет неправильно. Контракт будет не выполнен. Это место по-прежнему будет в опасности». «Ты думаешь, они заплатят нам еще 2500?» «Не думаю». «Спроси у Ибрагима, как бы он поступил?» — не сдавался князь. «При чем здесь он? Тебе не будет жалко этого Тимофея, если ты узнаешь, что второй монстр его сожрал?» — спросил я у Нарышкина. «Вот бы он о тебе так заботился, как ты о нем». Я пошел туда, откуда шла энергия. Вскоре услышал шаги за своей спиной. «Нет, Макс, вот объясни мне, почему мы должны думать обо всех, кроме самих себя?» — возмущался топающий позади меня Лёшка. «Эта тварь чуть меня не сожрала. Теперь я должен бесплатно искать вторую, чтобы спасти задницу придурка, который даже искать меня не собирался». Тем временем покалывание становилось все сильнее и сильнее. И вскоре на нас из-за деревьев и тумана вынырнуло разноцветное сияние, которая переливалась всеми цветами радуги. «Ух, искажение!» — простонал Нарышкин. «Ну вот видишь, а ты боялся, что монстр будет». «Значит, часто здесь магические шторма бывают». «Идем?» «Слушай, Макс, а может быть, ну его? Мимик ему с тобой уже завалили. Зачем нам это искажение сдалось?» «Чего нет? Вон, смотри, там даже внутри картинка не сильно от нашей отличается. Деревья тоже вроде бы какие-то, как и у нас. Думаю, ничего страшного. Оранжевый кристалл, максимум розовый». «Вот то-то и оно, что вроде бы. На самом деле не такая уж она и похожа, эта картинка. Я предлагаю...» Не дожидаясь, пока Лёшка начнет придумывать новые аргументы, я сделал шаг вперед. «Макс, ты охренел?» Услышал я недовольный Лёшкин голос у себя за спиной. «Куда ты побежал, если мы еще ничего не решили?» «Так а что решать? Ясно же, что искажение закрывать нужно. Чего там советоваться? Смотри лучше, какие там штуки висят». Я показал Лёшке на два кокона, свисающих с толстых веток огромного дерева, ствол которого был просто гигантским. «Ты хоть раз видел такие большие деревья?» спросил я у него. «Нет», — ответил он. «У нас такие не растут. А ты говорил, такие же». «Но я имел в виду, что тоже деревья». «А ну, здесь одно, между прочим. Ты заметил?» — спросил Лёшка. «Вообще одно?» Да, он был прав. Прямо в самом центре этого искажения, в окружении клубящегося тумана, стояло это одинокое огромное дерево. Совсем не то, что я видел на картинке снаружи. На ней хоть деревья были совсем не такими, как наши по форме, но их было много, и они отличались размерами в меньшую сторону. Не то, что это громадина. Да еще с дуплом в самом центре, в котором явно же кто-то живет. Искажение обманка получается. Мы с Нарышкиным медленно подходили к дереву, и вдруг оно откололо вот какую штуку. Его корни сами собой вылезли из-под земли, и оно быстро засеменило в нашу сторону. «Ну и как это называется? Я понять не могу». «Макс!» — закричал князь. «Леха, да я сам офигел!» — крикнул я в ответ. В этот момент из дупла вылез огромный паук с белым крестом на заднице, который начал угрожающе зыркать на нас своими глазищами и размахивать жвалами. Дерево ускорилось. Все это выглядело так, как будто паук использовал дерево в качестве своей разумной повозки. «Да-да, я понимаю, звучит забавно. Вот только нам с Лёшкой было нифига не весело. Мы бегали кругами от дерева, которое пыталось нас догнать, и пока нам удавалось не попасть под него только из-за того, что с ловкостью у него были большие проблемы, причем очень большие. На поворотах его крепко заносило. Паук от злости щелкал жвалами, а вот я выбирал момент, чтобы не промахнуться. Дориан сказал, что энергии осталось не так много, значит, нужно бить наверняка. Жаль, что золотой браслет слепоты и перчатки слабости я уже использовал. Теперь ему нужно время, чтобы восстановить энергию. Как минимум земные сутки. Слишком долго. Было бы гораздо лучше, если бы ими можно было стрелять, как из пулемета. Наконец, мне удалось выбрать подходящий момент и подловить паука, чтобы шарахнуть в него темной стрелой, причем сразу двумя. Первым клубком темных молний я выбил его из укрытия, и паучара повис на ветках, запутавшись в них. Вторым сбил его на землю. Он, видимо, и в самом деле имел с деревом какую-то ментальную связь, потому что, как только он грохнулся на землю, растение тут же замерло, превратившись в самую обычную деревяшку, без намека на какие-либо признаки собственной жизни. Паук поднялся на задние лапы, затем попытался ударить меня острыми, как длинные кинжалы, лапами, но я успел увернуться от удара и воткнул их в землю. Недремлющий Нарышкин тут же лишил его одной и второй. Потеряв две конечности, паук растерялся, сначала бросился обратно к дереву, затем попытался атаковать князя, и эта нерешительность дорого ему обошлась. В тот момент, когда он дернулся к своему защитнику, в его мясистую толстую задницу вонзилось сразу два энергетических меча, практически разрубив его на две половины. В воздухе завоняло горелым пенопластом, а в горле у меня запершило. Ну вот же мерзость какая! Тьфу ты! Паук неуклюже развернулся, щелкнул челюстями, и Лёшка проткнул ему один глаз, а потом я срубил ему башку начисто. Тело паука вспыхнуло сине-голубыми искрами, которые начали мощным потоком влетать в меня. Ух, здорово! Все-таки классные ощущения. После того, как все закончилось, на месте паука остался яркий розовый кристалл. По сравнению с тем, который нам попался в прошлый раз, просто небо и земля. Этот будет явно дорого стоить. «Смотри, какой!» — я протянул Лешке кристалл. «Самый лучший из тех, что пока нам попадался». «Ага, прикольный», — улыбнулся он. Видно было, что трофей ему по душе. «Слушай, ты где такому заклинанию мощному обучился?» «Да так, в книжке одно прочитал», — махнул я рукой и с сожалением посмотрел на гладкий ствол дерева. «Эх, жаль, что в дупло нам никак не забраться. Ветки слишком высоко. Было бы интересно посмотреть. Может быть, и там что-то этот паук прятал. Макс, вот не буди лихо». «Ладно, ты прав. Мимик раз, паук два». Я сунул кристалл в карман и застегнул молнию на нем. «Будем считать, что 2-0 в нашу пользу. Матч выигран в сухую».